Глава 28. После звонка отцу Ын-гю выпил сок, который дала ему Юнён, и спокойно заснул. Перед тем, как продолжить свой план мести, Юнён положила на поднос нормальной еды и отнесла в комнату. Там до сих пор стояла тарелка с супом, который она приготовила неделю назад, чтобы угостить Санми во время совместного ужина. Вот уже и неделя пролетела. Юнён поставила поднос перед Санми. Она знала, что со связанными руками та не сможет взять ложку, но у нее не было времени помогать, поэтому Юнён оставила еду и вышла из комнаты. Передвигаться с 6-летним ребенком оказалось весьма непросто. Мальчик, несмотря на свое телосложение, был тяжелый. С сумкой на плече и в обнимку со спящим ребенком она села в такси. Таксист поинтересовался, сын ли это, видимо, определив возраст ребенка. Но Юнён ничего не ответила. Как-то раз, обходя места детства, она случайно обнаружила огромную заброшенную церковь на окраине Сеула. Обычно, когда ищешь что-то важное, то никогда не можешь это найти. А тут, можно сказать, судьба сделала подарок. Это была та самая церковь, в которую она ходила до 10 лет со своей семьей. Юнён узнала, что 10 лет назад из-за шторма башня, за которой особо не следили, обвалилась. Поэтому совсем скоро все пришло в запустение. В близлежащих окрестностях почти не осталось жителей, и начавшийся ремонт вскоре закончился ничем. Весь этот участок, на котором нет никаких домов, быстро опустел. Лишь остроконечная башня, словно стараясь уйти под землю, заполняла собой это унылое место. Пустырь казался самым заброшенным уголком на свете. Хотя это место и связано с ее детскими воспоминаниями, теперь оно изменилось до неузнаваемости. Впрочем, как и сама Юнён. Взяв на руки Ын-гю и выйдя из такси, она посмотрела на разрушенную церковь. Взглянув на заброшенное здание, возвышающееся на 40 метров, она почувствовала себя маленькой. Юнён удивилась своим результатом. Никто, тем более она сама, не ожидал от нее такого. В голове промелькнула мысль, что даже проделав все это, она не вернет сестру. «Я знаю, ничто не вернет Сугён. Но если и так...» Это не значит, что все впустую. Стоял последний светлый час перед заходом солнца. Именно здесь все и закончится. Это станет самым важным событием в ее жизни. Хан-гю решил, что не может позволить себе беспрекословно следовать намеченному плану Юнён. Не было уверенности, что она отпустит сына живым, даже если он сделает все, как она скажет. Если она решила отомстить, то точно сотворит что-нибудь с его ребенком. Охваченный страшными мыслями, Хан-гю похолодел от ужаса, но продолжал размышлять. Он обошел квартиру, но, не найдя ничего подходящего, вышел из дома. Рядом был магазинчик, в котором имелось все. Там он купил маленький, но мощный и при этом легкий молоток и складной нож. Для расправы с хрупкой женщиной подойдет. 5 часов. Хан-гю стиснул зубы, осознавая, насколько медленно тянется время. Не прекращая рыданий, Каюн всем телом билась в темной комнате. Она уже давно свалилась на бок прямо на пол. Ее придавило стулом, и девушка испытывала сильную боль. Однако ее терзала совсем не физическая боль. С ними в квартире находился ребенок, и это был ее сын Ын-гю. Но сейчас Юнён куда-то забрала его. Что она собирается с ним сделать? С того момента, как ее сын исчез из дома вместе с Юнён, Каюн не находила места, ощущая себя в аду. Это было невыносимо. Она мечтала, чтобы все происходящее оказалось просто страшным сном. Ей хотелось умереть. Каюн не могла уже кричать, но все равно продолжала рыдать, осипшим голосом. Еще немного, и она потеряет сознание. Ровно в 5 часов двери на крыше заброшенной церкви открылись. Хан Гю появился в назначенном месте, весь в поту. За последние сутки он осунулся, словно потерял несколько килограммов. Юнён с Ин Гю находились на крыше, где не было никаких перил, и кругом лишь торчали куски арматуры. Мальчик без сознания лежал на самом краю, а Юнён, подогнув под себя ноги, сидела рядом и держала в руке кухонный нож, направленный на ребенка. «Пожалуйста, не надо! Умоляю!» Лицо Хан Гю побледнело. Он застыл в проеме, ведущем на крышу, не смея двинуться дальше. «Ты меня хорошо понял? Если приблизишься хоть на шаг, ребенок умрет!» Хан Гю, дрожа, вытянул руки вперед. Он был полной противоположностью Юнён, которая естественно и свободно сидела на краю крыши, хотя с нее легко можно было свалиться, стоило немного отклониться назад. Юнён понимала, в чем причина этой разницы между ними. Один из них имел цель жить дальше, а другой уже потерял ее. «Я понял, я стою на месте. Не подхожу. Пожалуйста, не делай этого. Скажи, что тебе нужно, что угодно сделаю. Я понимаю, почему ты себя так ведешь. Мне действительно...» «Разблокируй свой телефон и брось в мою сторону, как можно ближе». Хан Гю сделал, как она велела. Его телефон приземлился сбоку от Юнён. Свободной рукой она взяла телефон и нашла записи разговоров и сообщений. «Я не звонил в полицию. Ты сказала, что убьешь Ин Гю. Я не писал заявление. Скажи, чего ты хочешь? Я все сделаю, что угодно. А почему Ин Гю в таком состоянии? С ним все в порядке?» Юнён посмотрела, как Хан Гю до безобразия трясется всем телом, и ответила: «Он спит». «Точно спит. Молю». Юнён вытащила из кармана фотографию Сугён и показала ему. «Помнишь, моя сестра, которую ты убил?» Хан Гю лишь безмолвно склонил голову. «Признайся во всех своих преступлениях. Всех преступлениях, совершенных тобой. Расскажи, как убил мою сестру. Со всеми подробностями». В глазах Хан Гю отразился ужас, и он ненадолго замолчал. Погружаясь в прошлое, он начал перечислять одно за другим свои преступления. Однажды к их банде присоединилась школьница по имени Минсо. При этом она успела рассказать о них своей подруге Сугён, за что Хан Гю страшно разозлился на нее. Сугён же решила помочь Минсо и начала наводить о нем справки. Поэтому Хан Гю, переодевшись в школьную форму, пришел на крышу школы и скинул ее оттуда. Юнён уже слышала эту историю от Сон Ухён, но ей нужно было услышать это из уст самого убийцы. Невероятно, но Хан Гю рыдал во время признания. То ли это была мольба о прощении, то ли жалость к своей собственной судьбе. Он вел себя точь-в-точь, как его сообщницы, которыми он управлял. Они также молили о пощаде. Солнце уже садилось. Юнён должна успеть как можно больше из него вытащить. Она поднесла нож ближе к шее Ин Гю, и Хан Гю вскрикнул. Юнён спросила: «Убил мою сестру лишь потому, что она стала что-то о тебе выведывать?» «То, чем я занимался, было незаконно. Детей, которые сбежали из дома, я заставлял заниматься попрошайничеством. Поэтому я не мог оставить в покое тех, кто угрожал моей безопасности. Нет, я не оправдываю себя. Я действительно поступил отвратительно». Юнён, не отрываясь, смотрела на Хан Гю. «Я всю жизнь прожил, сожалея о содеянном. Это правда, поверь мне. Тогда по малолетству, по глупости...» «Не ври, проклятый убийца!» «Это правда. А вчера Чон Хэ попросила меня помочь, сказав, что находится в опасности. Поэтому мне пришлось. Я не знал, что вы сестра Сугён. Я каюсь. Я готов встать на колени и просить прощения перед Сугён на небесах. Я так и сделаю». Дрожа всем телом, Хан Гю упал на колени. Сложа руки вместе, словно в молитве, он воздел их к небу. «Сугён, прости меня. Я прошу у тебя прощения. Всю жизнь буду раскаиваться. Я сожалею, что так поступил. Тогда это будто был не я. Прости, я совершил смертный грех. Настоящий смертный грех». Юнён, увидев этот театр одного актера, не смогла удержаться от смеха. Несколько слезинок скатилось по щеке к уголку рта, но она даже не думала смахнуть их. Вытерев слезы, Юнён посмотрела налево. На телефон, установленный на треугольном штативе, записывалось все, что говорил Ли Хан Гю. Сфокусированная на его лице трансляция шла в онлайн-режиме. Обдумывая, как лучше поступить с убийцами своей сестры, чтобы полностью разрушить их жизнь, Юнён узнала о трансляциях в режиме реального времени. Видео, снятые про Чон Хэ, Инджу и Каюн, уже были выложены на созданный ею канал. Пораженные трансляцией люди перейдут на канал и увидят другие ролики. Она добавила туда также и аудиофайлы, записанные, когда она еще ничего не знала и ходила на встречу с убийцами в первый раз. Все эти материалы, благодаря сарафанному радио, вмиг разнесутся в общественном пространстве. Мир интернета, ускорившийся в сотню раз по сравнению с тем, что было 10 лет назад, за нее сделает всю грязную работу и поставит крест на их жизнях. Юнён ждала этого момента 11 лет. Ночью она не могла уснуть. Недавно к ней вернулась память за прошедшие годы, но вместе с памятью вернулась и боль. 11 лет, проведенные в тюрьме, конечно, несравнимы со скорбью от потери сестры. Но все это время, прожитое в заключении, с непрерывными сомнениями и вопросами, сильно подорвало ее внутреннее состояние. Все произошедшее тогда было неправильно. Сейчас же пришло время восстановить справедливость. Хан Гю был здоров и ловок, гораздо крепче, чем она предполагала. Стоило ей всего на мгновение отвлечься на телефон, как Хан Гю стремглав подбежал к ней. Юнён могла бы подставить нож к горлу ребенка и полоснуть им, но она была не способна на такое. Пока Юнён замешкалась, Хан Гю наотмашь ударил ее по лицу. От такого удара она завалилась на бок, и Хан Гю попытался выхватить нож у нее из рук. Юнён с трудом увернулась, а Хан Гю быстро достал из кармана свой складной нож. Прежде чем Юнён смогла встать на ноги, Хан Гю взмахнул лезвием перед ней. Уворачиваясь от его удара, она уронила фотографию сестры, но поднять ее не смогла. Юнён не успевала встать на ноги, пытаясь избежать ударов ножом, катаясь по полу крыши. Свой нож она выронила. Хан Гю был настолько быстр, что не оставлял ей шанса подняться. «Посмела тронуть моего сына? Ты пожалеешь об этом. Я сделаю тебя инвалидом на всю жизнь». Самолюбие Хан Гю было задето, но гнев застилал глаза даже сильнее, чем желание защитить ребенка. Юнён ползала по крыше, уворачиваясь от ударов, обрушившихся на нее. Она остерегалась двигаться резко, боясь потерять равновесие и упасть, когда будет вставать. Рьяно махавший ножом Хан Гю усмехнулся, видя потуги Юнён. «Все твердят одно и то же, что я убил Ким Сугён». «Да, это так». Юнён привстала на локтях, наблюдая снизу вверх за Хан Гю, который прекратил крутить нож в руках и заговорил с ней. «Нельзя терять бдительность ни на секунду. Как только появится возможность, надо постараться проскользнуть мимо него к двери». «Допустим, это так. Все считают, что Каюн такая же невинная жертва. Не смеши меня. 11 лет назад первым, кто предложил убить Ким Сугён, была именно она. Знала? Не зная этого, ты посмела мстить мне? Юнён уставилась на Хангю, потеряв дар речи. Все они насмехались над тобой. Тогда Каюн в первый раз залетела от меня и боялась, что твоя сестра об этом узнает. Она не хотела этого ребенка и, конечно, боялась слухов. Мне пришлось сильно помучиться из-за этого. Я даже выделил ей на аборт свои накопленные деньги. Слышишь меня? Исполнил план я. Но идея была Каюн. Ясно тебе, идиотка? В этот момент Юнён увидела истинное лицо Хангю. Она поняла, от рук какого человека погибла сестра, и испугалась, что сейчас ее ждет то же самое. От этих мыслей внутри все закипело от возмущения. «Тебе интересно, почему я это рассказываю? Ты сегодня умрешь здесь. Такую больную, как ты, ничего не стоит убить и закопать. Никто и не хватится». Хангю снова замахнулся ножом. Уворачиваясь от него, Юнён прокатилась по полу. Все ее тело было в грязи и пыли. То тут, то там появлялись новые раны, но она не чувствовала боли. Внезапно Хангю отбросил нож в сторону и, схватив Юнён за шиворот, приподнял ее. «Такое ничтожество, как ты, как вообще посмело?» «Посмело? Что значит посмело?» — прошипела Юнён. Хангю никак не ожидал, что она будет огрызаться в ответ. Его лицо еще сильнее перекосило от гнева. Он откинул одну руку назад. На краю все так же лежал его сын. «Ну что, тебя скинуть с крыши так же, как и твою сестру?» Именно в этот момент сильнейшая ярость охватила Юнён. Она дышала, как дикое животное. Ей стало горько на душе. Лучше бы ее сестра действительно совершила самоубийство. По крайней мере, это было бы самостоятельным решением. И Сугён не умерла бы с таким ужасом в глазах. Именно в этот момент Юнён достала из кармана канцелярский нож. Задетый лезвием по щеке, Хангю вскрикнул от боли и ослабил хватку. Но до того, как она успела встать на ноги, он снова начал неистово избивать ее. Юнён не могла подняться под градом кулаков. Закрыв голову двумя руками, она беспомощно принимала бесконечные удары, пытаясь отодвинуться назад. С этого места они должны были попадать в угол обзора установленной камеры. К сожалению, теперь и ее лицо попадало в кадр, но ей уже было все равно. После того, как несколько ударов прилетело по голове, Юнён почувствовала, что теряет сознание. Она упала на пол с широко раскинутыми руками и ногами. Голова кружилась, казалось, ее сейчас стошнит. Из горла вырвался кашель, и Юнён закрыла глаза. Сил больше не осталось. «Ингю!» — Хангю позвал сына и отошел от нее. Юнён повернула голову и, прищурив глаза, посмотрела на него. Ей было противно видеть, как он с болью в глазах склонился над сыном. Ей хотелось изрезать ножом его лицо. Глаза Юнён расширились. Хангю, сев на колени, обнимал сына, а возле его ботинка лежала фотография сестры. Юнён должна забрать снимок. Она не могла оставить фото сестры рядом с убийцей. Увидев, что Хангю собирается встать, и его нога уже направилась в сторону фотографии, Юнён заставила себя подняться. Но вдруг произошло нечто неожиданное. Хангю, наступив на фотографию, поскользнулся и потерял равновесие. На всю округу раздался его крик. Хангю с нечеловеческим усилием закинул сына на крышу, а сам рухнул вниз. Юнён поползла к краю крыши. Ей хотелось добраться туда как можно быстрее, но один глаз опух, она почти ничего не видела. К тому же все тело болело. Добравшись до края, она услышала слабый стон Хангю. Юнён опустилась на колени и вытянула шею. Каким-то чудом, ухватившись одной рукой за край парапета, Хангю висел, стараясь удержаться. Другой рукой он тоже пытался зацепиться, но у него не получалось. Он боялся сильнее раскачаться. Увидев Юнён, он жалостливо воскликнул: «Помоги! Спаси меня!» Юнён равнодушно посмотрела на него. «Я искренне извинялся тогда. Пожалуйста, спаси! Молю!» И перед Сугён Хангю умолял, с трудом произнося каждое слово. Юнён задумалась. Лучше бы Сугён закончила жизнь самоубийством. Лучше бы так. Она оторвала несколько пальцев Хангю от крыши. Теперь только два пальца удерживали его, и рука начала сильно трястись. На лице Хангю отразился ужас. С криком, похожим на вопль раненого животного, он упал вниз и исчез навсегда. Словно в эту секунду разверзлись врата ада. Юнён перенесла мальчика в безопасное место, подальше от края крыши, а сама покинула заброшенное здание. За ребенком кто-нибудь придет после того, как люди посмотрят трансляцию. Юнён еще раз взглянула на место, связанное с детством. На прутьях выпирающих арматур распласталось тело мертвого Хангю. С него капала кровь. Место, о котором сохранились теплые воспоминания, куда она сама когда-то приходила с семьей, изменилось до неузнаваемости. Мир перевернулся с ног на голову с появлением удивительных онлайн-платформ и соцсетей. Видео, загруженное Юнён в виртуальное пространство, быстро облетело интернет. Огромное количество просмотров за короткое время сделало свое дело и привлекло внимание полиции. Натянув шапку пониже на лицо и выйдя из такси, Юнён шла с рассеянным взглядом. Каждый шаг давался ей с трудом. Казалось, она не выдержит и упадет, но это ее не останавливало. Вернувшись домой, Юнён вытащила Каюн прямо со стулом на улицу. От этого Каюн пришла в себя и начала кричать, но, получив удар по голове, снова замолкла, потеряв сознание. Ни один мускул не дрогнул на лице Юнён. Оставив Каюн во дворе, она вернулась в квартиру и направилась в гостиную. Юнён разрезала ножом веревки, которые опутывали Санми. Но женщина все равно оставалась без сознания. Обмякшее тело лежало на полу, а глаза были закрыты. Юнён со стонами взвалила себе на спину тяжелое тело матери Минсо и отнесла ее на первый этаж. В отличие от Каюн, Санми она положила подальше от дома. «Простите меня!» С небольшой надеждой, что ее слова услышали, Юнён снова зашла в квартиру номер 401. Когда-то уютный семейный очаг превратился в место преступления. Скоро сюда приедет полиция, все обнесут ограничительной лентой, и никто не сможет ни зайти, ни выйти. Юнён вытащила заготовленные заранее канистру бензина и зажигалку, взяла в руки розовую сумку, с которой была в день выхода из тюрьмы. С собой она взяла свои старые вещи. Выйдя во двор, Юнён облила лежавшую на земле Каюн бензином и поднесла зажигалку к ней. Огонь за считанные секунды распространился по телу девушки. Каюн пришла в себя и, визжа, стала биться в агонии. Но Юнён лишь оттолкнула ее и направилась прочь. Она прошла мимо лежавшей на земле Санми, не посмотрев в ее сторону, боясь, что на глаза навернутся слезы. Кто-нибудь скоро появится и поможет ей. Ей надо было раньше догадаться. Дверной код 9210. Старая одежда, которую мама Минсо принесла ей в больницу. Юнён наконец вспомнила, кто ее сбил, когда она вышла из тюрьмы. В тот момент она повернула голову в сторону водителя. Это была Санми. Она долго вынашивала свою месть, но все сразу пошло не по плану и закончилось неожиданным образом. Но и так нормально. Юнён, вытащив из сумки фотографию Сугён, шла и смотрела на нее. Положив фото обратно, она остановилась на мгновение и крепко прижала сумку к груди, как будто обнимала сестру. Вещи внутри сумки — то, чем она пользовалась, пока находилась в тюрьме. Но сама сумка — нет. Теперь Юнён знала, почему, получив однодневный отгул, она сняла миллион вон и купила эту сумку. Если б сестра была жива, то она могла бы вручить ей это в качестве подарка на день рождения. Сестре бы исполнилось 30 лет. Юнён продолжала идти. Она села в автобус, не посмотрев на номер. Мимо нее пронеслись с громкими сиренами пожарная машина и карета скорой помощи. Юнён открыла окно автобуса и подставила лицо прохладному ветру. Она снова достала фото Сугён из сумки. Это была единственная сохранившаяся фотография. Теперь она казалась совсем другой. Семейный снимок, который долго хранился в кладовой. Все улыбались на нем, а самой Юнён там было всего 12 лет. «Куда же мне теперь идти?» Все запланированное она сделала. Но что дальше? Будущего у нее не было. В день выхода из тюрьмы она слонялась по округе точно с таким же настроением, как сейчас. Она бродила без цели, не зная, куда направиться. Хотя был человек, с которым она виделась лишь раз после смерти сестры и своего ареста. Выйдя на неизвестной остановке, она пересела на другой автобус. Юнён везде расплачивалась наличными. Ей часто отвечали, что сдачи нет, а пассажиры с подозрением оборачивались на нее. Но она не обращала ни на кого внимания. Юнён старалась быть максимально незаметной. Приехав на автовокзал, она переоделась. Сидя на старой лавочке, она коротала время. От запаха вокзальной пыли и грязи ее немного мутило. На вокзале толпилось множество людей, и каждый шел по своим делам. Подошел междугородний автобус. Юнён с трудом встала с места. Она поднялась по ступенькам автобуса и заняла место у окна. Она все еще была напряжена. Юнён медленно закрыла глаза. Перед глазами появились синие ворота дома в деревушке. Двери дома открылись, и ее глаза встретились с глазами мамы. Ей было не 34 и даже не 23. Ее шаги устремились туда. Она была 12-летней девочкой, вернувшейся на закате домой.